do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Иберес», инспектор Степанова Галина Николаевна, ведется запись разговоров. Анастасия Сергеевна, это вы? Да, я. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Метрофинанс» в размере 26 642 рублей. Вам необходимо погасить данную задолженность до конца недели, Анастасия Сергеевна. Оплата от вас поступает? Я с данной компанией общаюсь напрямую, поэтому вам какую-то информацию давать не вижу смысла. Ну, если вы общаетесь с ними, как вы можете общаться с ними напрямую, если в данный момент ваше дело находится у нас? В любом случае, даже если вы им позвонили, они вас в любом случае вам скажут, чтобы вы общались с нами. Да где бред какой, не говорят они такого. Я с ними общаюсь напрямую, вы что выдумываете-то? Анастасия Сергеевна, вам не первый раз звонят, и скажите... Да хоть 15 раз, и вас это не касается. Как мы решили, мы сами без вас разберемся. Анастасия Сергеевна, дело находится в коллекторском агентстве, вы не можете вы общаться... Да, а кто мне запрещает общаться напрямую? Ну, общаться можно сколько угодно, но на сегодняшний день решения вопроса от вас нет. На сегодняшний день я непосредственно веду переговоры напрямую со своим взаимодавцем. Ну и скажите, пожалуйста, до чего вы договорились? Нет, не скажу, пожалуйста. Позвоните им, сами узнайте. Если они посчитают нужным, они вам передадут информацию. Если нет, то нет. Анастасия Сергеевна, я могу вам сказать, что, наверное, в ближайшем будущем вы уже будете общаться не с компанией «Метрофинанс», а напрямую с коллекторами. Ой, это с чего бы я должна бы вам поверить? Если вы не в курсе, если вы даже не в курсе того, чего мы достигли посредством переговоров. Анастасия Сергеевна, если вы бы чего-то достигли, то ваше бы дело на сегодняшний день не находилось в коллекторской компании. Да бред это какое-то вообще. Какое-то имеет отношение к тому, веду я переговоры. Все, короче, вам все сказано. Что надо еще? Ничего. Будете общаться с коллекторами напрямую. Да, иди ты знаешь куда, дебил. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», ее инспектор Кретова Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Уточните, пожалуйста. Анастасия Сергеевна, это вы, я правильно понимаю? Да. Анастасия Сергеевна, вам звонок поступает, потому как на сегодняшний день у вас есть задолженность. Задолженность у вас перед микрокредитной компанией «Макро», ранее «Манеза», в объеме 91 650 рублей. Помимо того, на данный момент есть еще несколько вопросов. Соответственно, я на данный момент вижу «Метрофинанс». По «Метрофинансу» с вами уже пообщались, насколько я вижу. Значит, будем общаться по поводу «Макро», «Манеза» бывшей. Когда вы планируете данный вопрос разбирать, вообще его решать? Я уже говорила, я свои финансовые вопросы с третьими лицами не обсуждаю. Так это мы с вами вчера общались. Да. Ну вот, Анастасия Сергеевна. Итак, с чего вы решили, что ваше данное поведение, в принципе, на данный момент, как-то улучшит вашу ситуацию? А с чего вы решили, что я так решила? Анастасия Сергеевна, ну так это ваше решение, или вам кто-то его навязывает? Да, меня захватили в заложники и не дают мне общаться с компанией «Эверест». Угрожают котиков моих задушить, если я буду с вами общаться. А котики наши все. Ну да, Анастасия Сергеевна, кроме котиков больше никого нету, да? У кого? У меня? Анастасия Сергеевна. Это с чего вы сделали такой вывод? Это попытка сейчас была как-то меня оскорбить? Она провалилась с треском. Анастасия Сергеевна. Что такое? Оскорблять никто не планирует. Ну, у вас не получится. Я не позволю себя оскорбить. Анастасия Сергеевна, вы попали в коллекторскую компанию, вы уже себя... Да попали вы в коллекторскую компанию. А мне на вашу коллекторскую компанию глубоко индифферентно. Анастасия Анастасия Сергеевна. Что такое? На данный момент, как часто вы задумывались о том, что на данный момент у вас... разговоры о душе, о Боге пошли? Или что это такое? Как часто я задумывалась? Вот это вопросы. Да я тоже так думаю, что что-то вы какие-то вопросы странные задаете. Ну, я к вам интереснейший вопрос. Интереснейший вопрос? С ума сойти. Самый интересный вопрос на свете. Прям как я жила без таких вопросов? А тут повезло. В один прекрасный день мне позвонили из Эвереста и задали мне интереснейший вопрос. Вот это да. Что же вам дает на данный момент право уклоняться от своих обязательств, в принципе, и на данный момент пытаться затянуть переговорный процесс по данному вопросу? Все еще по-прежнему не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Все еще нет. И сейчас тоже нет. Вы являетесь третьими лицами. Вы можете являться либо стороной договора, либо третьим лицом. Вы не сторона договора, значит, вы третьи лица. Хоть на данный момент, хоть через 2 года, в любом случае, я пока законное уведомление не получила, никаких разговоров о задолженности вести с вами я не намерена. Это понятно? Анастасия Сергеевна, что такое? Федеральный закон 353, в котором указано о том, как вас должны уведомить. 353? Это что-то новенькое. В смысле 353? А может 230? А не 353? Анастасия Сергеевна, я за нее. Относится также 353. Чего бы это вдруг 353 ко мне относится? Потому что он называется о потребительском кредите в скобочках займе. Ага, и чего? К вам относится. И чего? Открываем пункт 10. Я думаю, на телефончике есть консультант плюс. Ага. Открываем. Пункт 10, пункт 4 в данной, собственно, законодательном акте. И там написано, что уведомить вас, данная компания, что одна, что другая, что третья, в принципе, должны были уведомления в вашем личном кабинете, которое там... А зачем вы врете? 353 федеральный закон, статья 4, профессиональная деятельность по представлению потребительских займов. Статья 10. Сейчас посмотрим, повесите. Информация после заключения договора. Статья 10, пункт 4. Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского кредита займа направляется заемщику бесплатно способом и срок, который предусмотрен договором потребительского займа, но не позднее 7 дней. Да, и что? А при чем тут информация и уведомления? А то, что вы придумали, как по-другому трактовать закон. Вот вы молодцы! Только у нас при привлечении иного лица к возврату просроченной задолженности у нас действует 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. И у нас по закону в любом случае к физическому лицу, как к менее юридически защищенному, всегда применяются те статьи закона, которые защищают его права. А мои права как раз-таки защищает 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. А тот закон и статья, которую вы мне только что озвучили, касается информации, которую мне кредитор направляет о задолженности смс-ками, письмами там или, я не знаю, почтовыми голубями, но не о привлечении иного лица. Вот и все. В общем, письмецо пока мне не придет. Будете вы вот так вот звонить, лопотать, унижаться, конючить, но ничего у вас не выйдет. Потому что я даже слова вам не скажу о том, буду я оплачивать, не буду я оплачивать. Вы будете бродить во тьме неведения. Я вам это гарантирую. Ни копейки, вот ваш Эверест столько действий осуществит, и на копейки, ни копейки на мне не заработает. Вот обидно будет. Руководство, наверное, по головке не погладит. Показатели вам все скащу. Будет, наверное, неприятно. Нет, не все, я же еще говорю, вы же слышите, что все. Все. У вас истерика наступила? Нет, мой монолог не закончится никогда, вы этого не дождетесь. Я буду говорить, пока не договорю, буду говорить до конца. И в любом случае, вам ничего другого не остается, кроме как слушать меня своими кривыми, некрасивыми ушками. Вот вы больше не способны ни на что. Вы... Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Богданов Владимир Сергеевич. Я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Разговоры записываются. Наталья Тимофеевна, это вы? Да, что значит представляете интересы ПАО «Сбербанк»? Ну, послушайте, я специалист управления административного взыскания ООО «АБК». Угу. Разговоры, как я сказал, записываются. На основании агентского договора я представляю интересы ПАО «Сбербанк». И мы хотим с вами мне об этом пока еще ничего не сообщил. Наталья Тимофеевна, мы по агентскому договору с вами работаем сейчас. Я очень рада, но Сбербанк мне об этом пока еще ничего не сообщил. А вы на Почту России приходили? Может, там заказное письмо уже пришло, с уведомлением? Но если заказное письмо пришло, то мне должно уведомление прийти. Если у вас есть об этом информация, что оно уже пришло, наверняка вы обладаете трек-номером этого письма. У меня есть для вас информация. Трек-номер письма у вас есть? У меня нет трек-номера письма, потому остальная информация от вас мне не интересна. Вы третье лицо, и вас всерьез я не воспринимаю. В таком случае с вами другой специалист свяжется. А смысл? Что от этого изменится? Информация важная и касается именно вас. Что от этого изменится? Вы готовы прослушать или нет? Нет, мне от вас никакая информация не нужна, я бы уже сказала. Просто, думаю, вы понимаете, что своевременное получение информации – это очень важно. Но не от вас. Ну, значит, ждите другого звонка. Угу. Да не от вас конкретно, а не от вашей компании. Пока вы... Да. Алло, здравствуйте. Анастасия Сергеевна. Кто спрашивает? Меня зовут Кикиненко Наталья Ивановна из центра компании «Эверест». Разговоры у нас записываются. Анастасия, с вами разговариваем? Да, со мной. А что вы инспектируете? Анастасия Сергеевна, звонок вам поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой компанией «Макро». Ранее менеджер, в связи с просрочкой платежа 131 день у вас образовалась задолженность в размере 91 686 рублей. Данную задолженность необходимо погасить в ближайшие трое суток, то есть не позднее 8 максимум 9 апреля. Ну, уточните, пожалуйста, в какую из этих дней от вас поступает платеж? Это был ответ на вопрос, что вы инспектируете? Мы фиксируем разговор с вами. Инспектируете? Фиксируем. Я спрашивала, разговор, что вы инспектируете? Что вы инспектируете? Мы не инспектируем. Я являюсь сотрудником компании «Эверест». Должность моя инспектор. Но вы сказали, что вы инспектор. Инспектор должен что-то инспектировать. Инспектор ДПС инспектирует соблюдение правил дорожного движения. Допустим, налоговый инспектор. Мы инспектируем соблюдение и выполнение обязательств. А кто вас наделил такими полномочиями? Перед кредиторами. Я ответила на ваш вопрос? Нет. Там был еще один вопрос. А кто вас наделил такими полномочиями? Данные полномочия нам предоставила ваша компания кредитор на основании 5-5 статьи Гражданского кодекса по агентскому договору. Мне на официальном уровне об этом пока еще не известно ничего. Анастасия Сергеевна, вас согласно 353-му федеральному закону об этом объяснили через... Вы знаете, это нелепая попытка уже несколько раз слетала с уст ваших сотрудников. И как я их развенчала, так развенчаю вас, что 353 закон не регулирует отношения между должником и кредитором. Ага, регулирует эти отношения 230 федеральный закон. 230 федеральном законе, статье 9, пункте 4, также указано, статье 9, два пункта. Имеет право статье 9 и 2 пункта. Способа вам предоставлять информацию по поводу ваших заводов. Вы не в себе, я говорю в статье 9 и 2 пункта. Два пункта в статье 9. Что вы несете? Какой пункт 4? Почитайте. Читала, ну, очень внимательно, именно поэтому очень и говорю. Значит, вам очень жаль, что я читала, да? Конечно, вам очень жаль, потому что не прокатила нелепая попытка. А вот то, что вы вводите в заблуждение людей, нарушение как раз-таки 230-го федерального закона. Анастасия Сергеевна, да хватит повторять мое имя отчество в каждом предложении, не нервничайте, успокойтесь. Анастасия Сергеевна, а у меня есть причина нервничать? Конечно, вас поймали за жопку, когда вы пытались оболгать ситуацию. На данный момент. Вот же тупицы там сидят, вот шаблонными фразами разговаривают, больше ничего не умеют. На данный момент. Дура, блин. Анастасия Сергеевна. Что такое? Факт остается фактом. У вас есть задолженность. Факт остается фактом. Не нужно, как была ты дурой телефонной, так дурой телефонной и подохнешь. Факт остается фактом. И на мне ты, тупорылая овечка, не заработаешь ни копеечки. Ты будешь звонить мне, унижаться, плакать, а я тебя буду нахер посылать. Вот это факт остается фактом, а все остальное это твои фантазии, ты там выдумываешь себе херню всякую, надеешься, овца, что кто-то тебе поверит, но ты херососка, не способна ни на что, даже формулировать мысли свои грамотно, ты не способна, конченая, ты бы если бы сдохла, ты представляешь, сколько людей порадуются. Сколько людей порадуются, когда ты, мразина, сдохнешь. Радоваться будем, праздник закатим. Хе-хе-хей, три баяна порвем. Вот это класс, вот это ты. Я слышу, что тебе лет 40-50, да, по голосу. Ты уже всю жизнь практически скоро сдохнешь и нажила себе такую славу. Ах, молодец, какая! Будешь, когда подыхать, ты знаешь, что тебе даже руку никто не подаст, только плюнут в тебя и пнут под твою жирную старую жопу. Больше ничего ты не получишь, чмошница. Оскорбление, блин, ты можешь записать себе на лбу. Потому что каждый имеет право оскорблять ублюдочных мразей из Эвереста. Нахер иди.